Чик долго никак не мог разглядеть эту точку. И он все время спрашивал у одной женщины, стоящей рядом с ним, а та ему все время показывала на эту точку, которая время от времени всплывала в воде и снова исчезала. Наконец Чик в самом деле уловил эту точку. Это пятно, означающее человека, но никакого сходства с человеком не имеющее. Когда Чик разглядел это слегка розовеющее пятно, ему стало удивительно, что он его до сих пор не замечал. И потом, когда один мужчина подошел к Чику и стал строго спрашивать, почему другие видят утопленника, а он не видит, Чик сам стал ему показывать на это пятно, то исчезающее в мутной воде, то снова на мгновение появляющееся. И этот человек тоже долго не мог поймать глазами это пятно, потому что мгновение, когда Чик показывал на пятно, хватало, чтобы оно исчезало под водой. Оно, это страшное и таинственное пятно, приближалось к берегу наискосок, потому что так работало течение. Вдруг появились на берегу два спасателя. Один из них — молодой, тонкий парень лет 18. Другой — мужчина лет 30, геркулесовского сложения. Они подтащили к самой кромке прибоя лодку, дождались мгновения, когда к берегу шла самая маленькая волна, и потащили лодку прямо в пену прибоя. Геркулес вскочил в лодку и схватился за весла, а юный все толкал ее и, выскочив за линию прибоя, вскарабкался в лодку, и они поплыли прямо к этому пятну. Когда они близко к нему подплыли, тот, что был помоложе, вынул со дна лодки веревку с петлей. То, проваливаясь в ямину, то, подымаясь на гребни волны, они несколько раз осторожно подходили к этому таинственному пятну, но словно не решались слишком близко к нему подойти. С берега казалось, что они боятся повредить утопленника, наехав на него лодкой. И это было странно. В конце концов, спасатель, тот, что был помоложе, накинул на тело петлю, и, видно, удачно, потому что старший стал грести к берегу, и веревка натянулась. Они опять проскочили линию прибоя, и было видно мгновение, когда лодка почти висела в воздухе, держась на воде только кормой, и весла беспомощно трепетнули в воздухе. А потом младший, не бросая веревку, выскочил из лодки, вслед за ним выскочил старший, и оба по пояс в белой пене прибоя тащили свой груз. Младший тянул веревку, а старший — лодку. И уже на берегу младший продолжал тянуть и тянуть веревку, а потом, обернувшись к какому-то парню в толпе, сказал: «Помогай, чего стоишь?» И парень молча взялся за веревку. И Чик почувствовал, что это не случайный человек, и угадал в толпе прошелестевшие слова: «Его товарищ». Чик с ужасом следил вместе с толпой, как тело человека, на мгновение скрывшись в буруне прибоя, было выволочено на берег и лежало сейчас в нескольких метрах от Чика. То, что Чик увидел, потрясло его, как ничто в жизни не потрясало. Чик видел труп примерно 20-летнего юноши в красных трусиках с какими-то синими пятнами на теле и с побелевшими пальцами ладоней, изъеденными и размытыми морской волной. «Такие изъеденные водой ладони бывают у женщин после долгих стирок», — вспомнил Чик. Но у женщин это почему-то не бывало страшно, а здесь было страшно. Было страшно все тело, местами изъеденное морской водой. Чика пронзила мысль, хотя он этого до конца не осознавал. И его пронзила мысль о беззащитности человека, его слишком большой телесной хрупкости. Чик помнил, что в деревнях и в городе ему приходилось видеть мертвых животных, и эти животные гораздо дольше сохраняли сходство со своим живым обликом. А здесь Чик видел почти разложившийся труп, который пробыл в воде всего, может, двое, может, трое суток. И Чик ощутил тогда, хотя и не осознавал этого, но ощутил именно тогда очень важную для себя мысль. Он подумал тогда: «Не может быть, чтобы человеческая жизнь вся умещалась в размеры этой жизни, случайно оборванной штормовым морем. Это было бы слишком жестоко и бессмысленно. Именно тогда, до конца не осознавая эту мысль, но с огромным тайным упрямством, Чик решил, что человеческая жизнь — это обязательно что-то большее, чем существование в пределах случайной или неслучайной смерти. «Вот видите!» — грубо крикнул молодой спасатель, глядя на толпу и показывая на труп. «Вот что с вами будет, если во время шторма вздумаете купаться!» Потом пришел милиционер, пришла машина скорой помощи. Толпа стала редеть, и Чик тоже ушел. Он ушел, стыдясь своих суетных вопросов, которые он задавал в толпе еще до того, как увидел труп. Он все хотел узнать, как именно погиб этот парень, но никто толком ничего не знал. Да и дело, как понимал теперь Чик, было не в этом. Он почувствовал, что море, которое он так любил, может быть жестоким и равнодушным.